Опять пальма. Чует шельма старого хозяина. Я же словом, я же делом, я же ведением и неведением. Видишь ли, отче, когда умирал Дмитрий Петрович, царство ему небесное, при нем я был. И он, голубчик, взял меня за руку, да и говорит: «Нехорошо, князенька, мы с тобой жили на вольном свету. При смерти вспомнишь меня». Да с этим словом застонал, потянулся, глядь, не дышит. О, Господи! Чу! Поминает, что смерть подходит ко мне. Слышишь, отче? «Одно суеверие, — сказал архимандрит, — предзнаменованием веры давать не повелено. Кто им верит, духу тьмы верит. Пустяками вы себя пугаете. У тебя все пустяки. Нет, отче святый, разумею, аз грешный, близость кончины. Предо мной стоит, слышишь? Скоро предамся червям на съедение, а душу неведомо како устроит Господь. Да чего это вам в голову пришло? Мало ли от чего. И Полецкой воет, и пальма воет, и сны такие вижу. Сказано в Писании, старцы в сониях видят. У пророка Иоиля сказано то. А мне седьмой десяток, стал быть, я старец. Старец ведь я. Старец. Дело не молодое, — молвил архимандрит. Так видишь ли, старцы в сониях видят. А что я вечер во сне видел? С Машкой-скотницей венчался. Видеть во сне, что венчаешься — смерть. Полноте, греховодник вы этакой! Тебе все полно да полно! Не тебе, чернохвостнику, в гроб вот ложиться. А это, по-твоему, тоже полно, что на медне Дианка 13 ощенилась? Да еще одного трехпалого принесла. Сам борзой, щипец ровно угончий и без правила. Это, по-твоему, тоже ничего? Не повелено, ваше сиятельство. Да ты молчи, коль я с тобой говорю, черт ты этакой. По-твоему, это ничего, что нынешнего года в самое мое рождение зеркало в гостиной у меня лопнуло? Слышал я, что сами же свечу под то зеркало подставили. Врешь, отче преподобный. Ничего ты не смыслишь. Коли зеркало лопнуло, кончено дело. Тут уж, брат, как ни вертись, от смерти не отвертишься. А тебе все ничего. Ты, пожалуй, скажешь, и это ничего, что на медне ко мне воробей в кабинет залетел. По-твоему, и это ничего, что на прошлой неделе нас ужинать село 13? Отсчитал от себя 13-го. Вышел Скорняков. Знаешь Скорнякова? В знакомцах у меня проживает рыжий такой, губа сеченая. Думаю, пусть же над ним, над псом оборвется 13-й. Велел ему пить. Жизнь бы свою тут же покончил собака. С пол ведра вылокал бестия, без памяти под стол свалился, ни духу, ни послушания. Ну, думаю, слава тебе, Господи, опился. 13-й-то, значит, он. Что ж ты думаешь? На другой день поутру глядь, а он в буфете похмеляется. Так меня варм и обдало. Кто ж, по-твоему, 13-й-то вышел, а? Великий грех суевериям предаваться, — говорил архимандрит. А ты молчи же, ребячья порода. Видишь, к смертному часу готовлюсь, так ты молчи. Слышишь? Опять Полецкой. Вот и пальма его учуяла. Страшно. Помолись обо мне, отче преподобный, не помяни моих озлоблений, помолись за меня, за грешного. Простил бы Господь прегрешения мои, вольные и невольные. Молись за меня, твое дело. Еще года не прошло, большой вклад тебе положил, колокол вылил, значит, недаром прошу святых молитв твоих. Духовную писал, душеприказчиком тебя сделал. Сам знаешь, а прич тебя такого дела поручить некому, народ все пьяный, забулдыжный. Так уж я тебя... Помру, положи ты меня в ногах у родителя моего, князя Юрия Никитича. 40 обеден соборне отслужи за меня. В синодик запиши, в постенной или в литейный, чтобы братья по все годы молились за меня беспереводно. А панихиды по мне петь на день представления моего до 5 октября на день московских святителей Петра, Алексия и Иоанна.